Глава 33. Игры по правилам. Иван. «Ты обращаешься со мной не как с беременной женщиной, а как с переживалкой!» — орёт в трубку Элен. «Ты знаешь, что твоя сестра приехала с собаками? А вдруг я их боюсь, ты не подумал?» «Они тоже тебя боятся», — равнодушно хмыкаю. «Не переживай, гавкаешь ты громче. И с этой минуты предъявляй все претензии только к себе». Никто не заставлял тебя доводить сиделку. Дорогую сиделку, Лена! Я Элен. Зло. Нет, отрываюсь я. Ты Лена. Ленка из села городского типа, хамоватая и неблагодарная, которая всем врет, что приехала из Питера, которая любит докторскую колбасу, но давится устрицами. Ты у нас вообще, по легенде, сирота, парирует Элен в ответ. «Не нужно читать мне морали, Аронов! Мы с тобой из одного теста и должны держаться вместе!» «Ты ошибаешься», — качая головы, будто она видит. «Сильно ошибаешься, Лена. Меня в тебе привлекло именно то, что в тебя не нужно было въезжать эмоционально». «Какой же ты!» — начинает всхлипывать. «Когда будет готова моя квартира? Я больше не хочу здесь оставаться ни минуты!» «Могу определить в больничку», — предлагаю мстительно. А квартира будет готова только через 2 дня. Мне пришлось сначала сдать твою квартиру, а уже потом искать новую. «Ты сдал мою квартиру?» — орёт Элен. «Да там только работа дизайнера на 500 000!» «Но нет лифта!» — вздыхаю. «Как ты будешь там жить сначала с ногой, потом с животом и с коляской? Я сдал её на 2 года». «Не смей трогать мою квартиру!» — слышу, как беснуется. «Мне от этого становится очень хорошо». «Я не понимаю, что не так», — кашу под дурака. «Все ты прекрасно понимаешь. Но учти, Аронов, ты очень сильно пожалеешь о таком отношении, когда я найду нашему ребенку нового отца». «А ты договоришься, рявкаю, и не вывезешь судов, когда я захочу сам воспитывать этого ребенка. Знаешь, я считаю, что Надежда будет ему матерью гораздо лучше, чем ты». «Урод!» — бросает трубку. Конечно, я совсем не так хотел бы провести свой день. Я откровенно очень устал от всего происходящего вокруг себя. Но порефлексировать у меня еще будет время. А сейчас я пытаюсь договориться с молоденькой медсестрой о подмене анализа крови. С линейным персоналом дело выходит всегда проще и дешевле. «Вы толкаете меня на преступление», — отказывается она. «Со взяткой». «Да ну какая взятка, благодарность! Вы же меня узнали, Ирина!» Выражительно улыбаюсь, бросив взгляд на бейджик. «Вижу, что узнали. Просто по-человечески помогите, пожалуйста. Хочу знать правду». «Хорошо», — сдается она. «Но если вы обидите девушку, я все про вас расскажу». «Обещаю». Умоляюще складываю руки. «Все только в мирных целях». «Оформляйте генетически на кассе и проходите в процедурную. На дом после 3 выезжаем». Пока есть время, покупаю Надежде в супермаркете готовые еды, суп и блинчики. Я заметил, что при всей любви к фастфуду, горячее она всегда старается брать из дома. Сегодня не взяла, потому что со вчерашнего вечера мы общаемся очень тяжело. Меня это бесит. Хочется поддержки, хочется вот этой дефицитной женской любви, ради которой готов сворачивать горы. И в самый важный момент меня от нее вдруг отключили. Нет, я осознаю, почему, но ошибка Надежды в том, что она сравнивает Элен и себя как матерей. Это сравнение в принципе невозможно. В аптеке очередь. Основной запрос — жаропонижающие антибиотики. Зима, что ты сделаешь? Заглядываю в окошко, Надежда стоит спиной. «Девушка! А что выпить, если сердце болит?» Слегка меняя голос, чтобы не узнала сразу. «Сердцем это в больницу. Терапевт, кардиолог», бросая через плечо и следом оборачивается. Несколько секунд удивленно хлопает глазами, а потом ухмыляется. «Хотя, знаете, кажется, у меня есть для вас лекарство». Отбегает к шкафчику и, вернувшись, начинает выкладывать на столешницу пластырь, успокоительные, презервативы и зеленку. «С вас 2800». Я усмехаюсь. «Вот это уела так уела. Ну, погоди, моя хорошая. Я тебе определенно все эти препараты...» «Будешь не нервничать, не возникать, и горячо...» Красноречиво трясу презервативами. Надежда краснеет. «Да-да, еще и кое-где нарисую». «Спасибо». Прикладываю карту к терминалу. «А это вам». Ставлю пакет. Силы к вечеру ой как понадобятся. На 12 штук. Снова трясу коробочку презервативов и отхожу в сторону. В груди немного отпускает давящее чувство. Все хорошо у нас. Иначе вот этого флирта Надежда бы себе не позволила. Время убегает к вечеру неумолимо, и, оценив еще раз очередь, что Надю похитить даже на пару минут не удастся, пишу сообщение, что забрать не смогу. Встретимся дома. Сажусь в машину и выезжаю на трассу. От медицинского центра приходит сообщение, что машина с лаборантом будет на месте через полчаса. Это замечательно. Приедем примерно одновременно. Дом встречает меня скандалом. Таким, скорее всего, уже потухшим. Видимо, сестрица оказала сильное языкастие моей бывшей. «Я хочу есть!» — рычит Элен. «Можно мне просто пожевать банан или бутерброд?» «Тебе нельзя ничего сладкого за 2 часа до забора крови», — отвечает, листая страницу журнала Лина. «О!» — поворачивает обложкой к Элен. «А то после родов ты в такое платье не скоро влезешь», — мстительно демонстрирует разворот. «Это я тебе как врач говорю. Гормоны, все дела». Прикрываю рот ладонью, чтобы не засмеяться в голос, наблюдая, как Элен тихо и бессильно беснуется. «Женщины после родов работают в фоторекламе», — отвечает с вызовом. «И я выйду». «Я бы на это не рассчитывала», — бормочет сестра. «Это потому, что ты никогда в них не влезала». «А меня животные и такое любят», — фыркает Лина. «Они ж не мужики». «Да, мой сладкий», — тянет губы уточкой к лежащему на коленях пекинесу. Тот тянет в ответ морду. «Да-да, мой хороший». Элен хватается за подушку, собирает запустить ею в милующуюся парочку, но, заметив, как с тихим рычанием в ее сторону поднимает голову лабрадор, решает оставить идею насилия. «Здравствуйте, леди!» — решаю обнаружить свое присутствие. «Привет!» — салютует мне журналом сестра. Элен оборачивается, и тут же ее до этого мгновения озлобленное лицо принимает несчастный вид. «Скажи», — начинает причитать, — «а нельзя просто спросить у этой, как ее?» «Алла Алексеевна», — подсказываю, ухмыляясь. «Вот да, болеет она или нет? Ветрянку же невозможно не заметить». «Она может быть переносчиком», — авторитетно отвечает сестра. «То есть заразить тебя, а сама не болеть? А срок у тебя еще небольшой. Сколько ты говоришь? 5 месяцев». «Эх, жаль», — вздыхает сестра. «На ранних сроках не так опасно. А вот тебе придется, если что, беременность наблюдать». «В смысле наблюдать?» — мычит Элен. «Ну, там...» — делает в воздухе пальчиком Лина. «На разные патологии». «Я здорова!» — вспыхивает Элен. «Давайте уже вашего врача побыстрее!» То, что она так сильно переживает, неприятно меня дергает. А что, если она не врет, и мы сейчас просто издеваемся над беременной? Или наоборот, никакого ребенка в принципе нет? От волнения становится душно. А вот и он, слышу я звонок домофона. Молодая медсестра надевает бахилы и проходит в центр комнаты, раскладывает свой ящичек с пробирками. «Сладкое, горькое, соленое. Когда кушали в последний раз?» — надевает перчатки. «Только воду пила», — отвечает сестра. «Хорошо», — кивает девушка. «Кто сдает анализ?» — переводит на меня вопросительный взгляд. «Она», — подхожу к Элен ближе. «Тогда давайте вот так», — определяет ей медсестра подушку под руку и притягивает вену. «Поработайте кулачком», — достает иглу и... Дальше все почему-то идет совсем не по плану. Элен бледнее начинает жадно хватать ртом воздух. «Уберите это от меня!» — пытается расстегнуть жгут. «Пожалуйста, уберите, мне плохо!» «Что с вами?» — кидается к ней лаборант. Мы с сестрой переглядываемся, не понимая, нас пытаются разыграть, или этой дуре правда плохо. Комната заполняет запах нашатыря. Он прибирает до мозга даже меня, лютая дрянь. «Стой! Стой!» — кричит сестра. «Раф, место!» Но лабрадор уже летит к дивану, по дороге переворачивая стол с медицинским саквояжем. Девушки верещат на уровне ультразвука. Как умалишенный, пес начинает метаться возле уже пустого дивана и рычать на девушку из клиники. Я наматываю на руку плед, чтобы вырубить собаку, но вдруг слышу голос сестры. «Раф, место! Иван никого не тронет, он защищает Элен!» Немая сцена. Приходя в себя, перевожу взгляд собаки на сестру, с нее на медсестру, которая собралась отбиваться чемоданчиком, и, наконец, на Элен. которая сидит теперь, подобрав ноги на комоде, а это расстояние больше метра в сторону, так еще и столько же вверх. «У тебя больше не болит нога?» — спрашиваю ее тихо и опасно. Она открывает, закрывает рот в полном шоке. «Я... это паническая атака. Я не знаю, как здесь оказалось». «После подобных травм связок, сатанею я, люди, такие как твой футболист, месяцами восстанавливаются, вливают деньги, а ты скачешь как коза? Так кто из нас врет, м? Или вы оба?» «Что мне было делать?» — вдруг выкрикивает Элен и закрывает лицо руками, начиная рыдать. В кармане звонит телефон. «Надя, черт! Предупредил же, что не смогу забрать, сбрасываю звонок, чувствуя, что сейчас моя бывшая расскажет не только о себе». «Что?» — кричит она. «Вы мужики, чертовы твари! Один искал себе богатую мамку, потому что нахрен ни на что не годен в спорте, а ты — моралист хренов! Я почти сразу поняла, что в политике ты не попрешь!» «Это у вас?» — усмехаюсь. «Типа вору у вора дубинку, что ли, украл?» «Ненавижу!» — скидывает вазу на пол Элена. «Простите», — раздается дрожащий голос сотрудницы клиники. «Вы ДНК-тест делать будете? Вы у меня первые были, слава богу. Люди ждут». «Ну?» — смотрю давящим взглядом на свою бывшую. «Что скажешь? Нам нужно делать тест на мое отцовство. Я после всего случившегося уж, прости, совсем не верю предыдущему». «Нет, не нужно», — с болезненной ухмылкой отвечает Элен. «Значит, никакой ветрянки». У меня внутри будто лопается огромный воздушный шар, мешающий дышать. Я даже несколько секунд слышу его звон. Пошатнувшись, опускаюсь на диван. Хочется проораться, но нельзя. Там, где-то за моей спиной, Лина только успокоила старика-лабрадора. «Я в целом знала, что ты рано или поздно все узнаешь», — с тонной цинизма в голосе заключает Элен. «Но так у меня, по крайней мере, был шанс с тобой помириться и пожить нормально какое-то время. Плюс эта бабка чокнутая нормально денег обещала, если я вас с Надеждой поссорю». «Какая бабка?» — резко холодею. «Ну это, Надежда твоя свекровь. Она сама меня нашла, 300 штук обещала. 150 перевела, как Надежда съехала. Остальное, когда расстанетесь». Меня накрывает. «Убью». Я подлетаю к Элен, хватаю ее за плечи и начинаю трясти. «Говори, сука! Зачем ей это? Все, что знаешь, говори!» «Ваня, не надо, я его не удержу!» — кричит Лина. Лабрадор лает, мелкая жалобно скулит. «Иван Дмитриевич, остановитесь! Она же беременна!» — подбегает ко мне медсестра. «Да с хрена она беременна!» — рявкаю, но трепать бывшую перестаю. «Я беременна!» — отвечает Элен и скидывает мои руки. «Но не от тебя!» «А-а-а!» истерично смеюсь и хватаюсь за голову. «Боже, что ты за баба такая, а? Короче, быстро сейчас соображай, или ты начинаешь играть на моей стороне, или я отбираю у тебя все блага и плюшки прямо сейчас. Так, понимаю, другого источника у тебя пока нет?» Мотает головой и сдирает с ноги лангет. «Задолбал, чешется все. Да рассказывать нечего», — пожимает плечами. «В травмпункте у меня приятель работает, Гераскину там же все организовали». «Но в целом я уже это и сам понял». «В суде подтвердишь», — рычу взбешенно. «Скажешь, что ребенком тебя шантажировал. Он же отец». «Он». «Дальше тороплю. Что по Шольцам?» «Да понятия не имею», — пожимает Элен плечами. «Я так поняла, что не в Наде дело. Старуке опека над внучкой нужна. Может, любит, может, не любит». «Тварь», — шепчу. «Не в любви дело, это ясно, но вот в чем?» «Простите, я поеду?» — снова напоминает о себе медсестра. «Пожалуйста». «Да», — киваю, делаю глубокий вдох. «Пойдемте, я вас провожу. А вы?» — оборачиваюсь на сестру и Элен. «Только попробуйте друг друга тронуть. Замерли». «Больная я, что ли?» — бурчит Лина и обнимает лабрадора. «Тише, тише», — шепчет тяжело дышащему псу. Я добавляю гонорару медсестры сумму в два раза больше той, о которой мы с ней договаривались. «Нет-нет», — не желая девушка вообще брать никаких денег. «Я вам ничем не помогла. О молчании и так все понятно. На этом репутация клиники держится. Ничего не возьму». «А на показания ваши я могу рассчитывать?» — дергаю бровью. «В случае чего?» «После официального запроса, конечно», — кивает. «И еще мне придется писать объяснительную за испорченный инвентарь. Вам придет счет». «Спасибо», — говорю искренне. «Все оплачу». «До свидания», — смывается от меня девчонка в машину и газует с места. «Понимаю ее. Такую мыльную оперу не каждый день увидишь». Вспоминая про звонок Нади, и пока стою на улице, решаю быстро набрать. Меня колотит то ли от того, что я без пальто, то ли отходняк. «Алло», — слышу я в трубке родной голос. «Надюш, прости, не мог». «Не звони мне больше, пожалуйста, Иван», — доносится из динамика. «Я решила вернуться к мужу». «Что?» — переспрашиваю, мотая головой. «Может, я сплю или глючит на фоне стресса?» «Надюш, ты чего?» «Прощай, Иван». Звонок отключается.